Часть третья. Пол. Бесполезно. Я пыталась заснуть целых полчаса, и все впустую. Писать здесь своего рода наркотик. Это единственное, что я делаю с удовольствием, и даже предвкушаю это удовольствие. Сейчас я прочла то, что написала. И мне это показалось неплохо, читается с интересом. Я понимаю, что для меня это читается с интересом, потому что я дополняю написанное своей фантазией и памятью. Посторонним же все эти кусочки не скажут ничего. То есть опять суета и тщеславие. Окажется своего рода магией, волшебством. В настоящем жить я не в силах. Я с ума схожу от настоящего. Джон Фаулс, коллекционер. Первое. Глава 32. Господи Иисусе, просто ал-е и конвульсивно рвался вперед. Джеффри удержал друга за плечо. Его молчий бой барабаов пульсировал у него в голове, как при зак очиающейся прицме ой горячки. Пчелы жужжали о и а-а и садилось о их. Все о и летели мимо в сто у полян и как будто их притягивал мак и Джеффри с горечью подумал, ч-о-э-о, мак-и-о.